она на свободу, к солнцу, к свету. Какое это счастье на свободу! Глава 8. В кабинете начальника централа сидел седой, весь в паутине мелких морщин, приехавший из Петербурга узкоплечий жандармский полковник. Позади него в раме из тяжелого багета летел портрет императора Николая. Самодержец всероссийский стоял прямо во фронт, одетый в парадный мундир, и начищенные сапоги императора приходились как раз над плечами полковника, словно он забрался на них и думает, удержусь ли. Все в этом кабинете было массивным, тяжелым. Стол из мореного дуба, огромный, с двойными тумбами. На столе подсвечники из черной бронзы, высеченный из целой глыбы гранита чернильный прибор. Крышку стола с трех сторон ограничивала литая чугунная оградка. Будто хозяин стола боялся побегов не только людей, изверенной ему тюрьмы, но и бумаг, оставленных на несколько минут незапертыми. Кресел в кабинете было немного, и тоже тяжелые дубовые. Да они были не нужны, всем входящим полагалось стоять на вытяжку, а не сидеть. На окнах плотные темно-синие шторы, дневной свет был здесь нелюбимым гостем. Полковник, слегка шевеля белыми бровями, внимательно читал положенный перед ним список и сверял каждую внесенную в него фамилию с личным делом. Толстые пухлые папки лежали сбоку высокой стопой. У стола по-хозяйски свободно сидел начальник централа Летоскович, узколобый, с тонким крючковатым носом и выдвинутым вперед подбородком. И немного поодаль начальник Иркутского охранного отделения ротмистр Гаврилов с редкой бахромой волос вокруг блестящего желтого черепа с глубоко ввалившимися глазами. Полковник отбросил в сторону толстый шестигранный карандаш, которым он делал отметки в своем списке. «Ну что ж, господа, я думаю, мы можем начать?» «Осмелюсь заметить, господин полковник», — сказал Гаврилов, слегка наклоняясь к столу, «что я все же не особенно верю в успех вашего предприятия». «Вздор, вздор», — не дал ему закончить полковник. «Вы совершенно не учитываете природных наклонностей человека выбирать из двух зол всегда меньшее, говоря грубо. А мягкий человек из двух предложенных ему решений всегда выбирает более благоприятное для него. Это аксиома. Или вы требуете доказательств, ротмистр?» «Господин полковник, все это, безусловно, убедительно. Однако иногда и даже часто бывают аномалии, отклонение от этого, в общем, верного правила. Я имею в виду пример Суворова. Мне передавали ваше остроумное замечание. Суворов предпочитал солдатский обед генеральскому. Да, с вашей точки зрения, это отклонение от названного мной правила. Согласен. Но это был Суворов, и для него это было не внутренним побуждением, а внешним приемом. Назовите-ка мне лучше рядового солдата, который отказался бы съесть генеральский обед вместо своего солдатского. Я думаю, что и в данном случае отклонение от вашего правила вполне возможно». «Полноте. Вы спорите из простого упрямства. Я приведу вам другой пример. Писатель Достоевский, осужденный на смертную казнь за участие в заговоре против правительства, будучи помилован, стал не разрушителем государственной власти, а поборником ее. Что? Есть еще примеры». «Декабристы?» — чуть посмеиваясь, спросил Гаврилов. «Декабристы, вы говорите?» «Нет, это не сравнение. Что же вы хотите Пестеля или Муравьева сравнить?» Он поискал в списке. «Сравнить хотя бы вот с этой Коронотовой?» «Я ознакомился с ее делом и знаю. Темная, забитая женщина. Сознательного отношения у нее к революционному движению, безусловно, никогда не было. Коронотова убила своего ребенка, чтобы скрыть измену от мужа. Вот. Это комок мяса, желудок. а не революционерка».